Наверное, ни один Эйлер, внук великого Эйлера, находил Аракчеева лучшим гражданином России, а потому можно судить, до какой степени изменилась нравственно наша армия за четверть века. С такими генералами об офицерах и говорить нечего. Аракчееву не было надобности сдерживаться. Поддерживаемый сверху, окруженный раболепием подчиненных, Аракчеев в военных поселениях мог вполне проявлять свой характер. Он был, по меткому выражению Маевского, ядовит, как тарантул. В военных поселениях офицерам жилось очень тяжело. Они не смели ни ходить, ни сидеть, дабы не обтереть и не замарать того, что дано для их употребления. Аракчеев оскорблял офицеров без всякого повода. Так он представляющимся ему офицерам, то есть лица которых он не знал и которые ни в чем не провинились, говорил: «Я знаю армейскую вашу привычку. Вы все любите воровать и брать взятки. Ты не возьмешь, так возьмет твоя жена». И так далее. Представляя генерала Маевского, лично известного государю, его будущим подчиненным, Аракчеев сказал: «Не думайте, чтобы он, Маевский, что-нибудь значил. Я его тотчас сожму в рог. Он не смеет ничего у вас брать, а если бы потребовал, пишите обо всем ко мне. Вы посмотрите, что я с ним сделаю». В другой раз граф бронил генерала Чаадаева до того, что у него от слез сделались сильнейшие судороги. Поступок этот был в присутствии целой бригады. «Я, Маевский, подошел к нему и говорю: «Ваше сиятельство, генерал Чаадаев, полагая, что вы на него прогневаны, плачет, как ребенок. Утешьте его хоть немного». «Граф, это ваше дело. Ведь я его учу не к злу, а к добру. Вы бы ему растолковали, что граф милостивый и справедливый начальник и желает вам же добра, а потому и учу. За это надобно не сердиться, но благодарить меня».